Перерыв. Курихара. Думаю, ты уже понял, что мать госпожи Нагиси, господин Касахара и супруги Ирума были членами Ордена Перерождения. Автор. Получается, родители Ирумы тоже не были верны друг другу? Наверняка та же история, что и с госпожой Нагиси. Автор. То есть Ирума родился от измены матери? Курихара. Я думаю, да. Но особенность семьи Ирума в том, что в перестройке дома участвовал отец. Наверное, оба родителя вступили в секту уже после того, как отец узнал об измене. Автор. Даже не знаю, что сказать. Очень великодушный отец. Курихара. Вероятно, он пошел на это ради ребенка. Но если позволить себе необоснованные догадки, можно предположить и другой вариант. Родители молодого человека купили дом в тот же год, что и поженились, а через 8 лет в связи с рождением сына принялись за масштабную перестройку. Курихара. Ирума родился через 8 лет после свадьбы родителей. Поздновато, не так ли? Это лишь догадка, но, может быть, проблема была в отце Ирумы. Автор. Думаешь, он был бесплоден? Курихара. Да, но они очень хотели ребенка, и вот... Ладно, хватит домыслов. Лучше остановимся на этом. Курихара, не вставая, потянулся. Курихара. Вот и закончился первый тайм. Сделаем небольшой перерыв перед вторым. Я заварю чай.